Индивидуальность таких процессов определяется местными условиями, местной этнографией, местной географией, то есть это явление природное, а не социальное. А в Европе? Франки. Теперь посмотрим, как начинался этногенез в Западной Европе. Сначала, в V-VI веках, в Западной Европе был полный хаос. Римская империя, упавшая от собственной тяжести, стала добычей небольших кучек германцев и славян, которые в нее проникли. На запад пошли германцы, на восток славяне, но дело не в этом. Какова была численность тех племен, которые захватывали территорию Римской империи? Вандалов, например, было всего 20 тысяч воинов, одна дивизия. Они захватили всю Северную Африку. Правда, там их довольно быстро уничтожили. Население было не за них. Прижиться прибалтам на границе Сахара было трудно. И попиратствовав около 100 лет, они оказались завоеванными и уничтоженными византийцами. Вестготов было в 4 раза больше. Они захватили половину Франции, всю Испанию, за исключением северо-западного угла, где засели свевы. Готы выгнали вандалов. Вы представьте, 80 тысяч человек на пространство, которое простирается от современного Пуатье и Орлеана до Гибралтара. То есть среди местного населения они были ничтожной прослойкой. Занимали они, правда, довольно высокие должности. Из их среды были короли и вельможи, а их жены, слуги из местного населения. Дом с женой, детьми и слугами – это уже единая система. Вестготы, оказавшись поглощенными этими малыми системами, потеряли силу сопротивления и были очень быстро разбиты сначала франками на севере, а потом арабами на юге, и в результате потеряли свою самостоятельность, за исключением неприступных гор Астурии. В таком жалком состоянии находилась вся Европа, которая в VIII веке была объектом нападения всех соседей, которые того желали. Германцы, захватившие Римскую империю и расселившиеся там, чувствовали себя крайне неуютно, хотя они были хозяевами положения. Большинство латиноязычного населения, они назывались вельски или волохи, относилось к ним плохо, называя их хамами, дикарями, пьяницами. В свою очередь, победившие германцы, франки, бургунды, готы, считали своих латиноязычных подданных трусами, подхалимами, интриганами и тоже терпеть их не могли. При таком положении, естественно, никакого единства в Западной Европе не было. Выигрывали те племена и народы, которые меньше всего успели пройти по пути прогресса. А прогрессом в это время было разложение общества, охватившая весь этот огромный полуостров. Так франки, которые жили в низовьях Рейна на отшибе, еще сохраняли какую-то боеспособность и силу. Поэтому франкский вождь Хлодвиг захватил сначала местность между Марной и Луарой, где ныне помещается город Париж, потом выгнал готов за Пиренеи в Испанию, подчинил себе алеманов на Среднем Рейне и бургундов, которых он не покорил окончательно, но сделал их зависимыми. Мужество трудно сохранить, ведь разлагаться и предаваться излишествам очень приятно. Это гораздо легче, чем соблюдать верность, доблесть, жертвовать жизнью ради своей родины. И поэтому франков постигла общая судьба. Они разлагались с такой энергией, что догнали в своем разложении все прочие германские племена. У потомков Хлодвига начались невероятные распри между собой, причем, как всегда бывает при распадении, разлагаются сначала мужчины, но потом разложение охватывает и женщин. И такие преступления, какие совершали франкские фаворитки-соперницы Фредегонда, Брунгильда ни с чем не сравнимы. Они убивали детей своих соперниц, они отравляли претенденток на ложе короля и вообще всячески истребляли друг друга. Фредегонду убили, Брунгильду захватили в плен, обвинив ее в смерти 4 королей, 48 принцев и огромного количества людей, совершенно ни в чем не повинных. И поэтому ее 3 дня пытали, а потом привязали к дикой лошади и пустили по полю.